Глава 13. Вкусно? Все утро я пробездельничал. Лежа в постели, я листал папку Мишки и лениво думал о том, почему он начал собирать этот материал. Попивал кофе и грыз слоеное печенье, которое припас вчера к воскресенью. Потом прочел редакционную статью газеты «Цайт», слащавый сентиментальный опус издателя, политические рефлексии бывшего канцлера с мировым именем и мечтания педанта. Имеется в виду Гельмут Шмидт, родился в 1918 году, немецкий политический деятель, социал-демократ, пятый федеральный канцлер ФРГ, 1974-1982 годы. Я опять был в курсе дел, и мне уже не обязательно было услаждать свое эстетическое чувство еще и рассуждениями Райх-Раницки по поводу книги Вольфрама Зибика о воздушной кухне пилотов аэростата. Марсель Райх-Раницки родился в 1920 году, ведущий немецкий литературный критик и публицист. Вольфрам Зибек родился в 1928 году, немецкий журналист и популярный гастрономический критик. Потом я нежничал с Турбо, Бригитта по-прежнему не отвечала на звонки. В половине одиннадцатого снизу позвонил Рёсхен, которая приехала, чтобы забрать машину. Я набросил на ночную рубаху халат и предложил ей рюмку хереса. Ее вчерашняя прическа лежала в руинах. В конце концов, мне надоело это безделье, и я поехал на мост между Эппельхаймом и Виблингеном, где погиб Мишки. Это был солнечный осенний день. Я ехал деревнями, над Некаром лежал туман, на полях, несмотря на воскресенье, собирали картофель, кое-где уже виднелись желтые и красные листья, а из труб деревенских гостиниц поднимался дымок. Сам по себе мост сказал мне не больше того, что я уже знал из полицейского протокола. Я смотрел на рельсы с пятиметровой высоты и думал об упавшем вниз Ситроэне. В направлении Эдингена проехал автовагон. Перейдя на противоположную сторону и взглянув вниз, я увидел старый вокзал. Красивое здание начала века, четырехэтажное, из песчаника, с круглыми сводчатыми окнами на втором этаже и маленькой башенкой. Вокзальный ресторанчик, похоже, еще работал. Я вошел внутрь, в зале было сумрачно, из 10 столов занято было 3. У правой стены стояли музыкальный и игровой автомат и 2 видеоигры. На отделанной под немецкую старину стойке чахла комнатная пальма, под ней скучала хозяйка. Я сел за свободный стол у окна с видом на перрон и железнодорожное полотно. Мне принесли меню с венским, охотничьим и цыганским шницелями, каждый из которых подавался с картофелем фри, и спросил хозяйку, какое у них дежурное блюдо. «Пладежур», как сказал Бостон Райх. Она предложила жаркое из говядины, клетки с красной капустой, бульон из мозговой кости. «Пойдет», — сказал я, и заказал к бульону кувшинчик Веслохского. Вино мне принесла молодая девушка лет 16 с непристойно пышными формами, в сочетании с слишком узкими джинсами, слишком короткой блузкой и слишком красными губами. Она завела бы любого мужчину младше 50, но только не меня. «Приятного аппетита», — сказала она со скукой на лице. Когда ее мать принесла мне бульон, я спросил ее про аварию на мосту в начале сентября. «Вы что-нибудь видели?» «Это вам надо спросить моего мужа». «И что он скажет?» «Ну, мы уже легли спать». И тут вдруг этот грохот, а потом опять. Я и говорю мужу, не иначе там что-то случилось. Он встал, взял газовый пистолет, потому что у нас все время кто-то взламывает автоматы, но автоматы на этот раз были целехоньки. Что-то случилось у моста. А вы что, из газеты? Нет, я из страховой компании. Ну и что, ваш муж вызвал полицию? Да нет, мой муж же еще ничего не знал. Он увидел, что в зале все в порядке, и поднялся наверх, чтобы надеть что-нибудь. Потом вышел на пути, а тут уже и сирена скорой помощи. Так зачем ему было еще куда-то звонить? Ее ядреная белокурая дочь тем временем принесла мне жаркое и с любопытством прислушалась к нашему разговору, но мать отослала ее на кухню. — А ваша дочь случайно ничего особенного не заметила? Было видно невооруженным глазом, что у хозяйки проблемы с дочерью. — Да она ничего не замечает, кроме мужиков. Ни одного не пропустит. Но вы понимаете, о чем я. Я в ее возрасте такой не была. А теперь уже поздно. В ее взгляде я прочел жадную тоску неутоленных желаний. «Ну, как вкусно!» «Как у родной матери», — сказал я. В кухне раздался звонок, и она отделила свою вожделеющую плоть от моего стола. Я поспешил поскорее разделаться с жарким и вином. По дороге к машине я услышал за спиной торопливые шаги. «Эй, подождите!» За мной, запыхавшись, бежала дочь хозяйки. «Вы же спрашивали про аварию. Сотню дадите?» «Это зависит от того, что ты мне собираешься рассказать». Девчонка, судя по всему, была уже матерая стерва. «Полтинник сразу, иначе я ни слова не скажу». Мне хотелось услышать, что она скажет, поэтому я достал из бумажника две банкноты по 50 марок. Одну я отдал ей, вторую скомкал в руке. «Ну вот, короче, в тот четверг лохматый привез меня домой на своей манте. Когда мы ехали по мосту, там стояла машина, фургон. Я еще удивилась, чего это он стоит на мосту. Потом мы с лохматым еще, ну, короче, того. И тут вдруг как грохнет. Я сразу выперла лохматого, потому что подумала, сейчас выйдет отец. Мои предки лохматого терпеть не могут, потому что он уже, считай, женат. А я его люблю. Ну, короче, неважно. В общем, я видела, как фургон отъезжал. Я отдал ей скомканную банкноту. А как он выглядел, этот фургон? Да как-то странно. У нас тут такие не ездят. Больше я ничего не знаю. У него, кстати, не горели фары. В дверях вокзального ресторана появилась ее мать. «Дина! Сейчас же иди сюда! Отстань от человека!» «Да иду, иду!» Дина с вызывающей неторопливостью пошла обратно. Жалость и любопытство заставили меня взглянуть на бедолагу, который мучился с этой женой и с этой дочкой. Я увидел на кухне маленького, тощего, потного человечка, орудовавшего кастрюлями, мисками и сковородками. Он, наверное, уже не раз пытался покончить с собой с помощью своего газового пистолета. «Не делайте этого, они этого не стоят». На обратном пути я невольно высматривал странные фургоны, которые тут не ездят. Но я не видел вообще никаких фургонов. Дорога была по-воскресному пуста. Если то, что рассказала Дина, правда, то получается, что полицейский протокол — далеко не исчерпывающая картина гибели Мишки. Когда мы вечером встретились в баденских винных подвалах, Филипп сообщил мне, что у Мишки была четвертая группа крови. Значит, пятно на боку машины не его кровь. И что из этого следует? Филипп с аппетитом ел свою кровяную колбасу и рассказывал мне о пряниках в форме сердца, об операциях по пересадке сердца и о своей новой подружке, которая выбривает волосы на лобке в виде сердечка.